Глава 15. Зеленые молнии. На Полине было длинное золотистое платье, похожее на одеяние египетской жрицы. На шее сверкало изумрудное ожерелье. Она сразу заметила застывших близнецов и нахмурила золотистые брови. На ее груди светился зеленым светом заветный амулет владычицы пустыни, богини Сехмет. «Ты что тут делаешь?» — спросила она Максима ледяным тоном. «Ничего», — опешил тот. «А ты...» — взглянула она на Киру. «А я ему помогаю». «Вы целы!» — обрадовался Игорь. «Я так беспокоился! Но что за видок?» «Незваные гости!» — воскликнула Полина. «Надо же! А я думала, вы спокойно храпите в библиотеке моей бабушки». «Бабушки?» — не понял Максим. «Амалия Игоревна, моя бабуля!» — знакомым скрипучим голосом произнесла Полина. «Это она когда-то рассказала мне о Сехмет и черной магии ее жриц. Очень удачно, что бабушка сейчас в Греции. Когда старикашка-профессор отправил вас к ней, я сумела прикинуться собственной бабулей». Полина расхохоталась своим собственным голосом. «Вы ведь ничего не заподозрили? Значит, занятия в театральном кружке все же пригодились». «Так выходит, никто тебя не похищал», — разозлился Максим. «Конечно нет. Эти двое работают на меня», — Полина кивнула на бандитов. «И они очень хорошо все разыграли. Могут, если захотят. Не то, что в Египте! Чуть не запороли мне все дело!» Рогнеда и Феликс виновато опустили головы. «Всего-то требовалось вломиться в обнаруженный храм и забрать атрибуты верховной жрицы. Но какие-то дурацкие детишки сумели вас обставить! Ладно, хоть скипетр смогли у них отобрать. А мне потом пришлось устроить целый спектакль в аэропорту, чтобы дети проскочили через таможенный досмотр. Я ведь подозревала, что амулет у кого-то из вас». «Поэтому так интересовалась моей сумкой», — догадалась Кира. «Догадливая девчонка», — скривилась Полина. «Такие догадливые, что бесят», — разозлилась Рогнеда. «Можно я вышвырну их в окно? Мне эти детишки уже порядком надоели!» «Вечно крутятся под ногами!» — пискнул Феликс, топорща крысиные усы. «Только попробуйте их тронуть!» — сказал Игорь. «Вам тогда обоим не поздоровится! И тебе тоже, шеф!» Полина, Рогнеда и Феликс лишь ехидно рассмеялись в ответ. «Зачем тебе все это?» — с недоумением спросил Максим у Полины. «Это еще спрашиваешь, надоедливый мальчишка!» «Я заполучу магическую власть, жрицы Сехмет, стану всесильной и поставлю этот мир на колени!» «Но зачем тебе это?» — удивилась Кира. «Ты ведь и так известная блогерша, образец для подражания. Я всегда хотела стать похожей на тебя». «Правда, что ли?» «Конечно! Это же так круто! Вообще не понимаю, чего ты вечно расстраиваешься. Когда-нибудь и у тебя будет 1000 просмотров под каждым постом. Потерпи немного». 1000 просмотров! Раздраженно крикнула Полина. Тьфу! Мне нужны сотни тысяч! Миллионы! Это и есть показатель успешности и популярности любого блогера. Ну ничего. Вот разнесу этот город по кирпичику. Тогда весь мир бросится передо мной на колени, и каждый пост будет собирать миллиарды просмотров. «Да ты просто сумасшедшая!» — поморщился Максим. «Так говорят про многих успешных людей. А когда я захвачу весь мир и уничтожу всех поганцев, вы все запоете по-другому!» «Только котиков трогать не стану. Они такие миленькие». «Да-да!» — закивали Феликс с Рогнедой. — Котиков мы не трогаем. — А ты снимай на камеру все, что сегодня тут увидишь. Это адресовалось уже Игорю. потом выложишь в свой блог. Сделаешь мне такую рекламу, что все твои подписчики перебегут ко мне. В этот момент лунный свет за окнами стал ярче, и иероглифы на полу вспыхнули красным огнем. Полина восторженно ахнула и, вскинув руки к потолку, размахивая скипетром, принялась громко читать заклинание. Небо над музеем осветилось красным. В египетском зале зазвучал отдаленный вой множества диких кошек. Одеяние жрицы на Полине заколыхалось, будто она стояла на сильном ветру, а затем скипетр и амулет Сехмет одновременно засветились ярким зеленым огнем. «Сила владычицы пустыни! Я чувствую ее! Чувствую магию! Она переполняет меня!» — радостно завопила Полина. «Нет!» — крикнула Кира. «Остановись! Ты сама не знаешь, что делаешь!» «Очень даже знаю!» — огрызнулась толстушка. Изумрудный амулет начал искриться на ее груди. По всему телу заскользили тонкие зеленые молнии. Игорь снимал все на камеру, а Рогнеда и Феликс следили с двух сторон, чтобы он не прекращал съемку. На близнецов никто не обращал внимания. Переглянувшись, Кира и Максим бросились на светящуюся и искрящую Полину со щеткой и шваброй наперевес. «Надоедливые малявки! Сейчас я испытаю на вас свои новые силы!» Полина взмахнула скипетром. «А ну, мои верные кошечки, к ноге!» Прозрачные фигуры в ледовом городке вдруг пришли в движение. Гигантские львы подняли головы, оскалили пасти, стряхнули с себя налипший снег и спрыгнули с возвышений. Их глаза полыхнули холодным синим огнем. Огромными скачками они помчались к зданию музея и, с лету пробив большие окна, ворвались в зал Древнего Египта. Кира и Максим припали к полу. Игорь едва не выронил камеру. Рогнеда и Феликс побледнели и затряслись от страха. «Как это чудесно!» — закричала Полина, окутанная вихрем зеленых молний. «Я так давно мечтала о магической силе! С тех самых пор, как впервые услышала от бабки о Сехмет и ее ритуалах! Ну, что встали? Хватайте их!» И, повинуясь ее приказам, ледяные монстры повернулись к перепуганным ребятам.